Глава 27. Особенности божественной помощи. Да уж, похоже, наместник, да и весь Милад крепко вляпались. Если террористы не выдвигают требований и желают лишь одного – пустить свои ядовитые бомбы в ход, то призыв к массовой эвакуации их с гарантией спровоцирует на действия. До охраняемых колодцев они, если и не доберутся, то вылить один пузырек в реку, питьевой фонтан или иную полезную воду легче легкого смогут. А второй флакон с туманом даже законченному дебилу не проблема раскокать просто на улице. Действие будет, может, чуть слабее запланированного применения на высоте. Но масштабных жертв все равно не избежать. Пожалуй, старый аптекарь прав. Из города пора линять, мрачно констатировала Иринка. Как-то все это было неправильно, неприятно. И самое обидное, что и поделать-то с этой пакостью она ничего не могла. Одна единственная попаданка не отряд Альфа и не Гэндальф бело-серый, а всего лишь вампирочка с редким даром. Только каждого в городе не перекусаешь для исцеления, а сама с гарантией нахлебаешься и нанюхаешься. «Лора Оль, шаманы почти никогда не ошибаются. Лора Кенебас пришла к тебе, это знак. Прошу тебя, ступи под своды звездного храма и вознеси молитву о спасении. Боги не вмешаются, коль их не просить. Они чтут право выбора». Внезапно прорезался еще один голос. Заговорил молчаливый Диаль, преклонив колено перед Иринкой. «А почему они должны исполнить мою просьбу?» Здорово удивилась попаданка, не желавшая снова общаться со своенравными высшими сущностями, для которых это же очевидно, являлось лишь забавной игрушкой. «Не должны. Боги никому и ничего не должны. Они не торговцы, потому не заключают сделок. Но порой откликаются на наши просьбы. Ты, моя Лора Оль, принятая двумя, для них интересно и, возможно, они пожелают помочь, если это не нарушит их собственные планы на судьбу города». Мягко пояснил эльф, намекнув одной этой фразой, что вообще-то речь идет не только о личных предпочтениях его любимой госпожи, но и обо всем населении Милада. «Двумя? Которыми?» Удивительно единодушно немедленно потребовали ответа старый гремлин и наместник. Восторженно пискнула Конопелька. «Девард или Шаала?» Мрачно, снова передернувшись от воспоминаний об игре в камень-ножницы-бумагу, процедила Иринка в доказательство, засветив злополучный медальон. «Мертвить или жизнедарительница? Такого прежде не встречал. Силадаром слишал и видел одаренного. С избранным Девардом и Вейха сталкивался. А с такими, как ты, нет», — громыхнул Келдерет. Он задумчиво нахмурил густые брови и постановил. «Есть шанс. Полагая, уничтожить силу отравы под силу мертвителю, дать жизнь обреченным насмерть во власти Лейшаалы. Идем в храм, Ивка. Спроси совета, и узнаем, что повелят нам боги ради спасения Милада». «А просто помолиться не подействует?» — наивно ляпнула попаданка, оперируя земным мистическим опытом из религиозных книг. «Богами нам дарованы знаки и силы их применять. С остальным всем живущим надлежит справляться самим, ибо каждому дается дорога под звездами по силам его. За прямое обращение к мощи богов и помощи их плата иная всегда назначается», — мягко поведал наивный в практической теологии попаданке эльф. «А ничего, что я в храм совершенно не желаю тащиться и уж тем более за что-то кому-то платить», — про себя взвыла Иринка, снова мысленно переживая ту дикую боль, которой ее одарили божественные экспериментаторы при посвящении, прожигая по-живому нужные каналы для токов энергии. Ну а что, она же не герой с мечом в правой руке и магией в левой. Обычная вампирочка редкого дара. Вот если бы кого покусать, это да, а спасать города она на такое не подписывалась. Категорически. Но, кажется, мысль о том, что в храм лучше не соваться, чтобы ненароком снова не привлечь к себе внимание развлекающихся божественных игроков, казалась разумной только свежепострадавшей Иринке. Все остальные или не испытывали при посвящении столь потрясающего пакета переживаний, или за давностью лет успели их подзабыть. Но сейчас были удивительно единодушны. Идти надо. И на кон этого надо были готовы поставить не только ее, но и свои интересы. Мысли Иринки заметались вспугнутыми птичками. Бежать из города, теряя тапки, при столь плотном контроле точно не получится. Убедить остальных, что пора не молиться, а объявлять экстренную эвакуацию и смываться, пожалуй, тоже. Не поверит и не проникнутся. Сейчас у нее два пути. Первый — идти в храм добровольно и с песней. Второй — туда же, но практически под конвоем. Этим упертым местным, какие бы горизонтальные или коммерческие отношения их ни связывали, не объяснишь. Хочу, не хочу, желаю, не желаю. Они по-другому воспитаны, богов своих уважают. И на них, как крайнее средство, уповают. «Пошли», — сдалась Иринка, покрутив эти не очень хорошие мыслишки в голове на бешеной скорости. «Эгоизм эгоизмом, но город-то, по большому счету, действительно жалко, если пострадает. В конце концов, можно ведь просто спросить и послушать, чем и как предлагают рассчитаться по счетам боги. Или нельзя, а?» Конопелька осталась у Грапаса, чтобы лишний раз не маячить на улицах города и не рисковать попасться на глаза ребятишкам отца, разгневанного кражей, а, следовательно, и упущенной выгодой. О том, кто причастен к преступлению, старик догадается скорее рано, чем поздно, и грозить будут юной недошаманке вожжи Стропыгаевой конюшни. Даже если ей удастся доказать шаманскую нужность своего поступка. Нечего у родного отца воровать, когда к твоим услугам весь город. На нем тренируйся. Старый же аптекарь вообще редко выходил из дому. Хромая нога, застарелая детская травма, благодаря которой он, собственно, и подался в аптекаря, мешала свободно двигаться. Поэтому решили втроем — наместник Келдерет, эр Оль Диаль и сама Ивка. И если мужчины были невозмутимо сосредоточены внешне, то девушка балансировала на грани паники. Мысль о звездном храме, светлом и приятном глазу, позитивом душу не наполняла. Слишком свежа была память о муках. До культового здания, по мнению Иринки, они добрались даже слишком быстро. Бедолага-вампирочка не успела ни храбрости набраться, ни выдумать гениально благовидный предлог не ходить. Пришлось топать и дальше, внутрь. Снова шагнув по невысоким широким ступеням за приоткрытые врата, Ивка невольно вновь напряглась, ожидая очередной подлянки и оставления в мистическом одиночестве, но нет. Рядом с ней как шагали, так и продолжали движение Келдерет и Диаль. Внутри все было по-прежнему. Безлюдье, зерцало, звездный купол над головой. Торжественно и красиво. И снова нарастающая тяжесть чужих, слишком тяжелых, чтобы его могли безмятежно вынести смертные, взглядов. Равнодушно любопытных, чуть насмешливых. «Вампирочка! С вкусняшками!» Женский голос снова прозвучал в голове весенней капелью. Дивный, мелодичный, завораживающий, вызывающий желание слушать его вечно. Если бы раздавался снаружи, а не внутри, бесцеремонно распоряжающейся мыслями Иринки. «Пришла благодарить?» «Город поможешь спасти, жизнедарительница». Вроде как именно к особе с таким говорящим именем и стоило обращаться с просьбой по профилю, задала вопрос Ивкина, пока мужчины принимали молитвенные позы, опускались на одно колено и помещали руку на медальон в районе сердца. Кажется, они ее беседы с богиней не слышали, или каждый из них вел свою. С нею ли, или, возможно, со своим богом? «Человеческий город, Милат», — задумчиво протянула Лиша Алла тоном капризного ребенка. И этот вопрос подразумевал другой. «А что мне за это будет?» Вроде как жизнедарительница, сама ее суть велела спасать живых. С другой стороны, она всегда считалась больше покровительницей эльфов, а не людей, мало ценящих жизнь во всех ее малых проявлениях и мало заботящихся о сохранении первозданной красоты природы. «Ладно, поможем, забавный город. Твоим обетом будет возвращение в княжество Володар». После паузы, во время которой Иринке слышался шелест картотеки, снисходительно огласила Лишиала. «Ты согласна?» «То есть я должна съездить домой, в замок?» — осторожно спросила Иринка. «Только это?» «Пусть будет так», — со смешком согласилась богиня. «Ну, попрошу у Келдерета эскорт. Если припечет, да и Диаль со мной точно отправится. Как-нибудь выкручусь. Не так уж и сложно вроде бы. Боги, если легенды Древней Греции вспомнить, любят всякие странные обеты. А Милад жалко, хороший город», — поразмыслила Иринка и объявила. «Я согласна». «Да будет так». Почему-то в ответ прозвучал не женский голосок, а слаженный дуэт слишком хорошо узнаваемых Иринкой голосов. «Диварда и Лишаала». Похоже, Келдерет верно рассудила необходимости просить двух богов разом о спасении Милада. Из-за пазухи у наместника провинции Милада вырвались два комплекта флакончиков с отравой. И сумочки Иришки, а она их туда не клала, точно не клала, они в подвале оставались. 4 пузырька с варевом из едоцвета работы Грапаса. 8 фиалов закружились в воздухе, роняя разноцветные искры, сплавляясь, смешиваясь и изменяясь. Красиво, эффектно. Чего у небожителей не отнять, так это умение производить впечатление. Или это у них получалось не на сознательном уровне, а на чистом божественном инстинкте? Так же просто, как у Иринки дышать. Чужой самодовольный смешок в голове стал ответом на эту мысль, а эффектное шоу продолжалось. Пара сверкающих алмазными гранями фиалов зависла в воздухе между просителями. «Один пролить в воду, второй разбить на улице. Сие город Милат и провинцию от беды охранит», — громыхнул бас Диварда, смешиваясь с мелодичным сопрано Лейшиалы. Килдерет и Диаль поднимались на ноги, принося благодарность каждой своему незримому собеседнику и клянясь исполнить собственный обет. И если Диаль был безмятежно счастлив порученной миссией, то наместник принимал ее как допустимую жертву. Кажется, звездно-божественная парочка умудрилась состричь купоны за спасение Милада с каждого. Знать бы еще, какая им выгода от того, что Иринка сунет нос в змеиное гнездо к родственникам. Недостаточно развлечений? Еще хочется охоту на Ивку по второму кругу устроить? Понравилось, как Вейха развлекся, и тоже захотелось. Ставки делать будут. Беги, Ивка, беги. Разве спросишь в лоб? Разве ответят? Нет уж, лучше сейчас промолчать, пока в ее голове, распухшей от вопросов, опять какую-нибудь забаву не устроили. Иринка покосилась на спутников. Фиалы, без споров, о праве на ценный груз, забрал Килдерет. Он наместник, королем поставленный, ему и город спасать. Миссию тот в соответствии с божественными инструкциями осуществил незамедлительно по выходе. Подошел к питьевому фонтану в форме звезды на площади перед храмом. И красиво, и стильно, и публика от жажды не страдает. На нужды телесные перед созерцанием красот божественное величие восхваляющих не отвлекается. Без лишней помпы и торжественных речей наместник открыл и бухнул первый фиал для текучих сред в воду. Второй фиал пал смертью храбрых рядом, раздавленный в крошево под сапогом лора наместника. Все просто, проще простого. Разумеется, если есть нужное лекарство. От воды с божественной присадкой тут же повеял чуть заметный бирюзовый порог, распространяясь по городу и накрывая его незримым защитным покрывалом. Такая же дымка, только стального цвета, стелилась по мостовой и поднималась ввысь. Видели ли его другие или лишь те, кто получил фиалы в храме, Иринка не особенно задумывалась. Ее теперь беспокоило другое. Милад-то спасли, катастрофу неминучую предотвратили. С причинами и заговорами у наместника будет время разобраться. И всем козлам по рогам надавать. А вот личная катастрофа одной попаданки только-только надвигается. Иринке Ивкиной придется на какое-то время оставить полюбившийся дом шипоцвета с бунгало и секретным подвалом, включая милый сердцу диванчик, ванную и коллекцию вин, и отправиться туда, где все начиналось для изгнанной вампирочки. Круг замыкался.